Часть пятая. Позже, когда я уже направлялся к Берри Сент-Эдмундс, меня вдруг охватило непреодолимое желание еще разок взглянуть на Йорк. На мой взгляд, это самый прекрасный и наименее испорченный город в Англии. Я не мог думать ни о чем другом. Просто мчался на север, наматывая милю за милей. За окном промелькнули Или, Питерборо. Затем где-то в Сполдинге меня посетило ощущение близости моря. Передо мной простирались отличные ровные дороги и голландские с виду каналы. Медленно крутились лопасти ветряных мельниц, и над этой плоской землей плыли фантастические нагромождения желтых облаков, очертаниями своими напоминавшие армаду парусных судов. Вскоре над равниной взметнулся высоченный церковный шпиль Бостон-Стамп. Рядом с ним просторная рыночная площадь и спокойное течение ленивой, будто в Роттердаме, речушки. Я ехал, нигде не останавливаясь. Вперед, вперед! Туда, где на холме высится старинный Линкольн с его великолепными башнями. После Линкольна старая римская дорога уходит строго на север. Она тянется прямая, как стрела, пока не упирается в Хамбер. Стоя на узкой улочке Новой Голландии, я смотрел поверх широкой водной глади, а река здесь имеет 3 мили в ширину, на очертания далекого Хаула. Эта картина радовала мой глаз. Судьба раньше не закидывала меня в Хаул, и я решил исправить досадное упущение. Я взошел на борт паромной переправы и почувствовал, что путешествие мое началось.